Братья и сестры, меня зовут брат Миша, фамилия Миша и фамилия Алексеев, село Троицкое, живу, Одесская область, от Одессы 60 километров. Здесь у вас на общении столько назидания для себя получаю, ну вот так братья усмотрели поучаствовать. В церкви совершаю пресвитерское служение. Вырос в семье, у нас у родителей было 10, я самый старший, 5 мальчиков, 5 девочек. Кто-то моему папе так говорит: ну что вы говорите, планирования нет, а у тебя планирование. 5 и 5 запланировал, ну папа не планировал, так Бог давал. Вот. Он рассказывал, что когда ребенка забирал с больницы всегда, тогда было еще гонение там, и притеснялись, смеялись над верующими. И он, когда брал ребенка, там медперсонал выходил, он всегда говорил: дай Бог не последнего. Мама мучилась по трое суток, ей тяжело дети давались, медицина слабая. Сам в селе у нас и роддом был тогда, сейчас уже все в районе. Вот, и они еще смеялись: пусть Бог тебе поможет там. И даже на сходке, когда вызвали село, село собралось там, то высказывали, что ну, они не жалеют жен, там посадили диакона церкви, у них 17, папу у него 10, там еще многодетных отцов, и жен не жалеют, ну и так далее. Там и врачи выступали, штрафовали их после. Вот, ну, а Бог милость являл. А мы потом папу спрашиваем: а что вы сказали, когда Тимофей последний родился? Он говорит: не помню. Не помню. Говорит, совсем, вот всегда это говорил, а тут, говорит, не помню, что я сказал. Ну, в общем, после уже не было. Мама думала, что это не закончится. Мы в детстве маму редко видели, часто она лежала в больнице. Какая-то чужая тетя с нами была, она в прошлом узница за детское дело, и она приезжала с Одессы, смотрела нас маленьких, каждый год Бог давал деток. И часто было так, что папа еле успевал маму завести в больницу, вот потеря крови, спасали ее. Ну вот так вот 10 детей. Вот. А после она говорит: я думала так, это не закончится, вот так буду рождать, сколько вот буду, и так, наверное, в этом и умру. Вот, ну, буду верной Богу. И говорит, как-то закончилось все быстро. Все, и ждем, нету, нету, ну, все, значит, так Бог усмотрел. Вот только 10. Вот. Ну, и как приходили вот так, так в течение там скольких лет, там чуть больше 10 лет, так за этот период и разошлись. И так быстро нам казалось, что вот будем жить, вот нас уже 10, у папы есть трактор, во дворе тут молитвенный дом, и служение постоянно, хозяйство там, и хозяйством занимаемся, и все так. И быстро все разошлось, и даже трактор уже родители продали, все, все быстро, все уже определенные. Осенью вот меньше, брат женился, Тимофей. Все так быстро, не успели мы даже, ну, пожить все вместе, братья и сестры в родительском доме. Все, все, как птички поразлетались, все уже быстро-быстро произошло. Вот, друзья, вот, а сейчас у меня 7 пока вот на сегодняшний день деток. Я понимаю, что тоже быстро все пройдет, все быстро пройдет. Как хочется нужное, необходимое вложить в сердца детей. Вот слушал вот и сейчас вот тему брата Павла, думаю, и в этом не успел, и в том не успел. И так хочется каяться и поправлять, все вовремя поправлять. У меня желание читать книгу «Бытие», 45 глава, буду читать 21 стих. «Бытие», 45 глава, 21 стих. «Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас». Конечно, к этому стиху необходимо было бы немножко сказать и вступление. Здесь идет речь, когда Иосиф открылся братьям своим. Вот. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш». Конечно, у них и страх смешанный с радостью, такое чувство. Мы же виновны перед ним. Ну, а в целом он правитель здесь или второй после фараона. Ну и после вот результата этого открытия, он такое предложение, что «я буду питать вас и детей ваших, переселяйтесь в Египет». Ну и для переселения, вот он усмотрел, все согласовано было вот и с фараоном, и колесницы, все было. Вот, и колесницы по приказанию фараона. Ну и на путь, который им предстоял вот в Египет, в землю ханаанскую, одну дорогу, назад другую дорогу. Вот перевести отца, весь дом отца своего. Нужен был какой-то запас путевой. Ну, я понимаю, что речь идет о пище, о продуктах, там для этих лошадей корм тоже, или что там было запряжено в колеснице. В общем, вот это слово, так оно заинтересовало, вот, путевой запас, вот, на определенный путь этот запас. Хотелось бы больше к нам, поближе к нашему общению семейному. У нас с вами тоже есть дети, которые недолго будут с нами. Мы уже слышали, там 20-25 лет, или кто-то только до 18 лет. Вот. А впереди у наших детей путь. И как бы им дать этот запас? Ну, путь 70 лет, Библия говорит, 80 лет, при большей крепости. Ну, бывает и меньше, намного меньше бывает. Но все-таки важно дать им путевой запас. Я сейчас так вспоминаю, чему учили нас родители, как папа проводил общение для нас, детей, о чем он говорил. Все, настолько это вспоминаю и говорю, вот так нас папа учил, жена говорит, а нас так учил, и мы это все применяем. Это мы пользуемся этим запасом путевым, который дали нам родители. Такое отношение было к служению, такое отношение к Библии, к церкви отношение. И вот мы этим пользуемся, это у нас вот дали нам определенный путевой запас. У меня желание вот три вопроса отметить по этой теме. Когда давать путевой запас? Второй вопрос. Кто должен давать путевой запас? И третий. Какой должен быть путевой запас? Первый вопрос. Когда давать путевой запас? Ну, так считают, принято считать, что до 7 лет это основное воспитание. То есть, как фундамент закладывается до 7 лет. Вот. Иногда упускается это время, и потом заметны сложности. Вот. Одна сестра взяла вот ребенка на руки, говорит, такие родители, а так девочка ведет себя, как будто бы не их ребеночек. Ну, не всегда родители обращают внимание, что уже малый ребенок, уже необходимо вот, обращать внимание, давать путевой запас, учить, как вести себя в церкви, на служении, вот, как относиться к старшим, как мы уже слышали. Книга притчи, 22 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Вот так Библия говорит. «При начале пути настав юношу». Понимаю, что многие из присутствующих, или, скажем, даже некоторые, понимают, что уже путь наших детей уже впереди. Они уже не начало пути. Может быть, они уже взрослые. Может быть, у кого-то дети в мире. Что теперь делать таковым? Что теперь делать? Все упущено и все... Вот, мне запомнилось с детства, когда я был маленький, у нас не было молитвенного дома. Служения происходили по домам, собрания, у одних людей служение, в одной семье, в другой. И так каждое воскресенье решали вечером, у кого будет следующее служение в доме. Так было, не было молитвенного дома. И после служения воскресного папа проводил в основном служение и спрашивал, братья и сестры, какие у вас есть нужды к заключительной молитве? Ну и вставали, просили там помолиться, нужды. Одна бабушка, у ней 10 детей тоже, дочери верующие, а сыновья все неверующие. Тоже 5 и 5, 5 сыновей неверующих. И она всегда вставала и говорила, помолитесь за моих сыновей, заплачет и сядет. И так только вопрос тот прозвучит, она встанет, если даже среди недели этот вопрос спросит, кто проводил служение, спросит, о чем помолиться, она встанет и скажет, я маленький был и думаю, зачем каждый раз говорить? Каждый раз. Мы их, ее сыновей, некоторые здесь в селе жили, знаем, они ну, очень такие грешники, и богатые были материально, и вели нехороший образ жизни, плохо поступали. Ну и, похоже, верующими никогда не будут. Так я понимал. Вот в школу ходил, даже мимо одного из них, вот живет там двухэтажный дом, и такой вот в то время, вот у него и дом такой, рядом двухэтажный, и нехорошо поступал. Он даже никогда не выходил. Вот там женой его можно было поговорить, а он очень такой нехороший человек. Вот, и думаю, как это будет. В собрании никогда я не видел, чтобы они приходили. И бабушка говорит, помолитесь о моих сыновьях. И у меня такая мысль. Ну, во-первых, я немножко на бабушку в сердце, вот, никому не говорил, мне об этом никто не говорил. Почему она так говорит? А во-вторых, я думал, бабушка умрет, а я вырасту и посмотрю. Вот такая у меня мысль была. Я вырасту и посмотрю. Настал день, когда бабушка действительно умирала. Она пригласила, еще был жив Николай Рафеевич Бойко, с ним еще побеседовала перед смертью. Вот, умирала рак, вот, ну, уже и старость была старенькая. Буквально, ну, на днях, вот, перед смертью сыновей своих позвала. Вот, ну, они пришли. Мама умирает, пришли. Она говорит: знаете, о чем я всю жизнь думала, всю жизнь, от чего я плакала. Мама, да что ты начинаешь, все будет хорошо. Я, говорит, ухожу. Я не жалею, что жизнь прожита. Я ухожу к Спасителю. Если я с вами там не встречусь, я так хочу встречу иметь, пообещайте мне. Они: та не, мама, та там все будет нормально. Ну, неверующие люди, абсолютно неверующие. Но она так их просила. Ну, кто-то сказал, там все будет нормально, кто-то еще. Она говорит: я надеюсь, что не напрасно я молилась, не напрасно церковь молилась. Братья и сестры, прошло время. В 2000 году меня рукоположили на пресвитерское служение. А года через два пришлось преподавать крещение этим сыновьям. Как трепетало сердце, если бы вы знали. Это были уже пожилые люди. Один из них каялся, вот уже третья жена у него. Он даже от молитвы матери убегал на Дальний Восток, но вернулся по молитве матери. Вот. И был Пушков, оркестр Пушкова у нас. Призыв к покаянию, он пришел первый раз в собрание. И то там его один из братьев убедил, говорит: приди, сегодня будет Пушков. А что это такое? Там оркестр. Ну, пойдем, говорит, концерт послушаем. Такое, навеселее, вот все. Приехали они с женой на служение. Идет служение, он сидит, улыбается, покаяние идут, он тоже улыбается. Вот. А сам уже старенький, уже там 60 или за 60 лет. Вот. Да, за 60 был, он уже на пенсии. Старенький. Вот. И уже все закончилось. Служение закончилось, покаяние тоже. И уже, похоже, сейчас скажут, будем приветствовать друг друга. И вдруг Евгений Никифорович Пушков встает и говорит: а я сейчас хочу обратиться к тем, которые сидели здесь, смотрели на это все, может быть, даже улыбались, может быть, ничего им, как концерт послушали. И я хочу к таким сказать: сейчас ваше время. И он побежал. Побежал вперед, упал на колени. Плакал, сильно плакал. Потом говорит: Господи, как хорошо, что мама за меня молилась. Хорошо так покаялся. Потом встает, а жена там сидит. И вот так рукой машет: быстрее. Говорит: книга жизни еще открыта, и тебя чтоб записали. Она приходит до него: что такое? Ты же грешница. Она говорит: да. Падай на колени. Она на колени: что делать? Проси у Бога прощения. Она попросила. В общем, вдвоем крещение принимали. Братья и сестры, да не напрасны слезы и молитвы. Они и после нашего ухода с этой жизни, когда мы уже будем у Господа, они будут действовать. Есть ли у кого уже и такое положение? Но не безнадежно, не напрасно это, совершенно не напрасно. Когда мы, может быть, одно и то же: помолитесь о сыновьях моих или о дочерях, придут, друзья. Мне так нравится слово в конце книги Иова, 42 глава: «И возвратил Господь потерю Иова». Друзья, Господь потери возвратит. Такой наш Бог. Так это утешительно. Поэтому даем путевой запас при начале пути. А что где упущено? Или, может быть, не получилось? Или еще как-то? У нас есть сильный Бог. Он силен помочь по нашим молитвам. Второй, друзья, вопрос: кто должен давать путевой запас? Друзья, я понимаю, что мы знаем с вами на этот вопрос ответ. Во-первых, это родители. Основное воспитание, ответственность за воспитание детей, основная ответственность на родителях. Церковь тоже дает путевой запас, воскресная школа, вот, воспитатели на детских занятиях. Они, это все в помощь родителям, воспитание, это все в помощь. Хорошо, если мы понимаем, что даже организация детского христианского лагеря, вот, это большая помощь нам в воспитании. И если мы благодарны за то, что организовывают детский лагерь, за то, что так стараются, оставляют все, идут на эти жертвы, это помощь для нас, очень большая помощь для нас в воспитании детей. А так на нас ответственность. Ефесянам 6 глава 4 стих: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Слово Божие говорит к нам, отцам, вот, конечно, это касается и матери, и мамы, это касается, воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Воспитывать, то есть питать, кормить их, вот, заботиться о духовной пище. Мне очень понравилось, один из братьев рассказывал, говорит, я, говорит, пообещал сыновьям провинившимся, чтобы они спать не ложились сегодня вечером, когда я приеду, вот ждите, я приеду, и вас ждет наказание, вы провинились, вот там они провинились, и он, я приеду потом, значит, и вот, говорит, я еду по дороге вечером, вот, ну и понимаю, что сыновья мои ждут, они провинившиеся ждут, я еду наказание совершить, розга будет, все. Вот. Я хотел бы этим примером сказать, как Бог нам помогает воспитывать детей. И вот, говорит, как случилось, что я на красный светофор поехал, нарушил, и там инспектор останавливает. Я его прошу, помилуй, я многодетный отец, ну я и верующий. Ну вот так получилось, ну спешил, что так. Ну, он долго так не хотел, а потом говорит, помилую, помилую, я, в общем, прощаю, все, ну, ты ж больше так не делай. Я еду, у меня мысли, дома ждут сыновья наказания, сидя ждут наказания. Что сделать, как поступить? Это ж урок Господь преподал. Заехал еще какой-то из магазинов, не был закрыт, вот, заехал, купил им подарки детям, купил подарки, захожу, точно на лавочке сидят, голову опустили, печальные сидят. Смотрит папа с подарками, но это, не, наверное, не к нам, это, наверное, к меньшим, а мы виноваты, очень виноваты. Вот, он говорит, я сел к ним, обнял, рассказал, как сегодня Бог милость мне оказал, вот через инспектора рассказал, дал им подарки, говорит, какой сильный эффект был этого действия, как сильно, говорит, мы с ними и плакали, мы с ними и молились Богу. Друзья, это воспитание. Воспитание. И наказывать нужно, Библия учит. Вот. Но есть такие вот и моменты, когда сам Бог выходит навстречу и помогает, что сегодня подарки покупать. Вот. И лучше, и хорошо получается. Вот. Так что, друзья, мы не одни. Нам Господь сам силен помогать. Вот. Конечно, бывают и печальные случаи, когда... Вот случай, один отец звонит сыну, вот это в Киеве было, вам знакомо, по-моему, по прошлому году. Сын едет машиной, он звонит, говорит, сын, ну, сыночек, ну остановись, я знаю, что ты усталый, остановись, поспи, ты усталый за рулем. Папа, я через час буду в Киеве, ну я тебя прошу, я буду звонить, пока ты не станешь, ты же не спал, ты можешь заснуть за рулем, ночь уже, ну поспи потом, ну я сейчас буду. Ну и потом авария случилась, хоронили сына. Как тяжело, вот когда так вот произошло. Вот. Конечно, есть надежда, сын все-таки член церкви, но вот такие случаи, ну все, все, уже как бы и нет сына, так печально, вот там резали машину, чтобы достать по частям, вот видно, или заснул за рулем, или на обгоне что-то не заметил. Вот все-таки большая ответственность, путевой запас, вот путевой запас, очень большая ответственность, чтобы он был, чтобы его давать вовремя, чтобы Господь оказал и в этом милость. Ну а третий вопрос, на котором мы больше остановимся, какой должен быть путевой запас? Понимаю, что все вот, ну все по детально я не смогу раскрыть, вот, потому что ну он должен быть очень такой необходимый на всю жизнь, но некоторые моменты. Ну, во-первых, книга Псалмов, 33 глава, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Вот, друзья, это очень важно, чтобы дети боялись Бога. Сейчас такое время, когда не сможем мы всегда быть и все проконтролировать о наших детях. И если они Бога боятся, это удержит их. Мы ехали вот недавно по Николаеву городу, там у нас, вот. Едем, огромный щит, и реклама такая, или как телевизор работает. Вот, ну, вот вернулись там, кто были в машине. А я себе подумал, если в этой машине дети наши были. Стоит все равно машина на светофоре, тут этот огромный щит, там мелькает что угодно. Вот, все такое. Что было бы, как бы они, смогли бы отвернуться или смотрели бы? Как-то зашли мы с женой в магазин, с нами был сыночек маленький. Вот, зашли... Смотрю, он как уставился в телевизор, думаю, все, я уже упустил. упустил. Потом с ним побеседовали, дома всем рассказали, вот детям, вот так вот, вот это плохо, это все, вот с ним помолились Богу. Потом через время опять магазин, и опять он с нами. Смотри, он как ошпаренный отворачивается, там эти телевизоры стоят, раз, я говорю, молодец, хорошо у тебя получается, ты боишься Бога, он же видит тебя. Потом, ну так, а потом что-то задержались, смотрю, опять приклеился, смотрит. Я говорю, сыночек, ой, я папа, это самое. Я говорю, ты видишь, как оно влечет тебя? Так влечет, вот, как, ну, как магнит, вот, прямо как клей там какой-то, есть такой определенный. Вот, смотри, как хорошо, чтобы ты вот, боялся Бога, он же видит тебя, куда ты смотришь, а потом ты будешь думать об этом, а потом и делать будешь так, потому что ты это воспринял уже через зрение. Наш лагерь, сын, мама верующая, а папа неверующий, и вот сын у них в лагерь посетил, это было 8 лет назад, привезли его, ему, по-моему, лет 15 тогда было. Целый день он вел себя, никаких к нему претензий не было, все по распорядку дня, все было хорошо, а вечером подошел ко мне и говорит, это не лагерь, а концлагерь. А мне так стало, я говорю, Юра, да ты что? Да, говорит, а что это такое? Купание? Вот только время для купания, а раньше пойти нельзя. Я говорю, так это ж хаос будет. Потом время для мальчиков, время для девочек, потом на беседу, потом на обед. Я говорю, вообще так не привык. Когда хочу, иду кушаю, когда хочу, иду в компьютерный зал, тогда только-только это начиналось. Вот. Когда хочу, значит, когда прихожу, ухожу, куда полная свобода. А это не, это ж концлагерь самый настоящий. Четкий распорядок, все. Вы, говорит, фуражки оденьте, погоны нацепите, и все такое. Что это? И он это все. Я говорю, я благодарю, что ты откровенно высказываешь. Но ты представь себе, что это было бы. Это ж хаос был. Смотри, у Бога тоже порядок. Какой у Бога порядок? Зима, весна, лето, осень. И полный порядок. Все знает свое время. День, ночь. Полный порядок. Вот во Вселенной у Бога идеальный порядок. Потом мы к этому призываем. Ну и стал ему немножко рассказывать. Он говорит, может быть и так, но я так не хочу. Я без Бога счастье построю, я буду счастлив, я буду свободен, и мои дети тоже. Все, свобода, полная свобода, и все. Я говорю, бедная мама твоя, она, наверное, плачет. Конечно, плачет, она не понимает, как хорошо быть свободным, и все. Вот, вы знаете, вот прошло 8 лет, и вот осенью мы его хоронили. Позвала мама, вот он тут в диспансере умирал в Одессе, вот, позвала по его просьбе. По его просьбе я его не узнал. Конечно, он от жизни все взял, все, что, как говорится, можно, все, что можно было взять. Он и СПИДом уже больной был, и туберкулез открытой формы. Там с ним нужно было разговаривать, там что-то закрыть нужно было чем-то, и лицо, чтобы не заразиться. Все, и он говорит, вот, позвал, там в отдельной комнате мы с братом диаконом нашим были, беседовали с ним. Вот, он говорит, я помню тот день. Я говорю, я тоже помню тот день, только тебя не узнал. Я говорю, ты вот так в свободе, счастье строил. Он говорит, я все помню прекрасно. Все, и тюрьму испытал, как его там избивали, как заставляли подписать там какие-то документы, в чем он не виноват. Он говорит, я в другом был виноват, в этом не был. Сколько он пережил. Друзья, как он плакал, как плакал, как он каялся. Вот, после молитвы он так успокоился. Он говорит, я умру, я понимаю, что я умру. Я понимаю, что мне осталось буквально там несколько еще дней жизни прожить. А так мы шли с ним по городу, идем вместе. И чтобы со стороны кто-то посмотрел, идут двое, трое там людей. Мы с диаконом, и он в спортивном костюме, в темных очках идет по городу. И это было воскресенье, а в четверг он уже умер. Лег спать и не встал. Одно утешительное, что по молитве матери он успел покаяться. И вот похороны, лежит в гробу красивый молодой человек, костюм, галстук, все вот так лежит вот в гробу. И я вспомнил, так ярко вспомнил, это у вас концлагерь, я буду свободный, я вот так все возьму, я счастье построю, так и в поколение пойдет. Ничего подобного, ничего подобного. Друзья, как печально, когда страха Божьего нету. Когда нету, столько врагом придумано, столько. На этих похоронах у нас хорошее благовестие было. Очень много было молодежи, с которыми он учился. Потом все, с кем он дружил, много было. Такое благовестие хорошее было. Вот. И отец на этих похоронах, после он пригласил и беседовали с ним. Вот, друзья, как важно страх Божий. И как хорошо, что этому учат и в детских лагерях, и на детских занятиях. И родители об этом говорят. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Книга пророка Исаии, 33 глава, 6 стих, 2 половина. Страх Господень будет сокровищем твоим. Это сокровище для наших детей будет, страх Божий. Мне так нравятся вот слова Иосифа в книге Бытие, 50 глава, с 15 стиха, когда братья пришли и просят: прости вины рабов Бога Отца твоего. И написано, Иосиф плакал, когда это ему говорили. Он говорит: не бойтесь. Помните, что он сказал? Я боюсь Бога, братья и сестры. Он говорит, я Бога боюсь. Вот что, с чем он по жизни прошел, когда искушения были в отношении целомудрия. Его продали братья. И тут вот такое искушение. Жена пристает, Потифара, обратила на него взоры. Вот. И кажется, ну что вот юноша 17 лет, ну уже было ему больше, чем 17. Вот. Ну что теперь делать? Ты продан, ты отвержен, с тобой несправедливо поступили. И все, уже опускай руки. Он говорит, как я это зло сделаю? Как я это сделаю? Это Бога боялся. Как успел отец или вместе с матерью это вложить в сердце этого юноши? А потом он в темнице оказался. И там тоже он Бога боится и просит: вспомни обо мне, когда вот, вспомни вот, когда ты будешь, вот тебя выпустят. Просит вот одного из тех прислужных фараона. И 2 года еще никто не вспомнил. И настал день, когда фараон говорит: найдем ли мы такого, у кого Дух Божий, у которого такая премудрость? Мы такого не найдем. И так быстро, так сильно, так ответственно положение, которое он занимал. Вот, и в целом и план Божий был, чтобы сохранить, чтобы от голода не умерли. Вот, и родственники его, и отец. Друзья, как хорошо. Страх Божий – сокровище. Мы можем смело сказать, что для Иосифа это было сокровище. Книга притчи, 24 глава, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать». Бог таковым путь указывает. Указывает путь. Иногда спрашивают: ну расскажи, как ты женился, и делятся. И одних так приятно слышать. Думаю, ну надо же, точно Бог указал. Бог указал. А оказывается, в юности Бога боялись. А этому родители научили Бога бояться. И Господь путь указал, потому что человек был боящийся Господа. Друзья, очень важно вот учить детей страху Божьему. В Белоруссии один из братьев рассказывал, попал в больницу многодетный отец, дети уже взрослые, и случилось так, что вот он лежит на койке, а рядом председатель вот тоже на койке лежит. И в течение недели они на койке лежат, беседуют между собой. И в течение этой недели этого отца многодетного христианина дети посещают. И посещают на день по несколько раз. И приходят, и посещают. А у того один сын ни разу не пришел. Уже в субботу неделя прошла, он спрашивает: смотри, вот что я сыну своему дал? Мой сын имеет и квартиру, я его выучил, он имеет машину современную, не хуже, чем у других, он семью имеет свою, он положение определенное в обществе, а что ты мог своим детям дать? Он говорит, ну материально особо я мало что смог им дать. А я, говорит, научил их Бога бояться, Бога почитать. И поэтому они меня чтят. У меня вот этот вопрос есть. Почему они к тебе приходят? Почему с таким уважением, с таким вниманием? Что ты им смог дать? Бога научил бояться, Бога научил чтить. Друзья, вот это сокровище, вот это богатство. Может, материально что-то у нас не получится, как у некоторых или у других. Не у всех все одинаково. Но если Бога научатся бояться, если это мы им передадим, друзья, будет сокровищем, и мы будем свидетели благословений. Следующее, друзья, путевой запас, что еще детям бы нашим передать. Уметь прощать обидчика или уметь прощать. Вот как плохо, когда не прощают. Мне пришлось недавно убеждать. Ну, как поступить? Я говорю, просто простить. И все, и все. Так опять будут обижать. И опять простить. Это так хорошо. Мы не можем не прощать. Мы прощаем. Мы живем этим. Мы каждый день прощаем. Как-то апостол Петр спрашивает, сколько раз прощать брату моему? Ну, и вот так он высчитал. Ну, может быть, 7 раз. До 7 ли раз? Друзья, вот Такие мы люди. Мы не будем апостола Петра как-то. Мы люди такие. У нас какая-то есть граница. Один раз, другой, да сколько можно? И говорим, да вечно он такой, все, и уже вот. А какой там вечно? Раз 5-10 обидел, и все. И у нас закончилось прощение. Как хорошо было бы, чтобы учить вот детей прощать, чтобы они умели прощать обидчика. И в жизни так, в церкви бывает так трудно, напряженная обстановка. Нужно просто простить друг друга, от сердца простить, и проблемы решаться, ведь дети растут. И они свидетели, и они этому свидетели, вот как поступают родители. Вот в молитве «Отче наш», и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот учить детей, чтобы они умели прощать обидчика. В одной семье мальчик, ему 11 лет, вот эта мама одна делилась на подобном общении. Его обижает неверующий мальчик, и он приходит и жалуется, иду со школы, вот он дерзкий такой, обижает меня, вот. Толкает там грязь, там обзывает, вот, и так постоянно, вот, мама все занята, семья, вот, некогда уделить внимание. Ну, и как-то ей такая мысль пришла, она купила конфеты, вот, немножко там кулечек, сколько конфет, и говорит, будешь идти сегодня со школы, и отдашь этому мальчику конфеты. Вот, ну хорошо. Прошло время, он не жалуется, мама забыла. А потом как-то вспомнила. Говорит, что случилось, расскажи. А он говорит, мы с другом ели эти конфеты. И чуть не съели. И потом идем, и этот мальчик опять пристает. А у меня, говорит, еще осталось. Я ему быстро, на тебе конфеты. Он взял конфеты и говорит, больше не обижай. Только каждый раз спрашивает, у тебя есть еще конфеты или нет. Вот, больше не обижай. Друзья, вот как бы нас, вот, ну, думаю, какая мудрая мама. Она это рассказывала, мы еще у них в семье потом ночевали. Ну, иногда вот, ну, некогда пойти чем-то разобраться. На тебе кулечек конфет, подари ему. Вот, ну, что успел, подарил. И так хорошо, так хорошо. Это запомнит ребенок, вот, на всю свою жизнь запомнит, как решить конфликтную ситуацию, когда тебя обижают. Сделать доброе что-то, сделать, и хорошо получается. Друзья, учить, чтобы дети могли прощать. Друзья, еще детей учить, чтобы они были жертвенные. Жертвенные, чтобы они не были скупые для дела Божьего. Бывает, человек мало имеет, жертвует хорошо. А потом у него лучше получилось, и доход хороший, и хозяйство увеличилось, и в теплицах. И вот он так скудно жертвует для Бога, дети это видят. Нужно быть жертвенными, отдавать, жертвовать для дела Божьего. Мне так нравится, у нас есть пожилая сестра, она вдова, вот, но она вот девочку взяла на воспитание, кроме своих взрослых детей, мне еще вот. Какая она жертвенная. Вот уже, наверное, с 2003 года, вот каждый год она или поросенка вырастет для лагеря, если тяжелый год, хотя бы козочку вырастет для лагеря. И в этом году тоже позвала меня, приходи. Я пришел, идем в сарай. Я говорю, странина, да я в чистом. Идем, ты обязан пойти, идем. Я иду за ним, не такой большой сарай, там и сына есть хозяйство, ее есть. Вот старенькая, она уже пенсионер. Вот заходит, вот говорит, видишь этот поросенок, красивый такой. Говорит, это для Господа. Когда будет лагерь, скажешь, вот заберешь для Господа. Друзья, вот так жертвует, такая старательная. Так приятно, что она так-то поступает. И вот с 2003 года вот так ежегодно что-то у нее есть для Господа. Она растит, жертвует, хотя бывает она и материально трудно, и в долгах бывает. Но для Бога каждый год она старается. Так приятно, жертвенность. Друзья, учить детей. В одной семье, значит, там так случилось, поросенка зарезали, и 12, по-моему, детей. Ну, и там вместе с семьей, для семьи они его разделывают, и папа с мамой разговаривает, ну, отдадут, какую часть мяса отдадут. Ну, мама говорит, может, меньше вот отдадим. Отец говорит, да нет, давай больше. И так они в полголоса, а дети слышат этот разговор. Они не придают этому значения. Они просто вот так хотят кому-то отдать. А кому отдать, они уже дети не знали. Кому они отдали. Вот. Только на второй день, это была суббота, а в воскресенье, вот, семья, которая жила при молитвенном доме, скудно так, они материально были, и они все спрашивали, кто нам принес мясо, шепотом спрашивают. А дети сидят эти на лавочке, им так приятно. Это, похоже, наши папа с мамой. У них вчера был разговор. Друзья, как это передается детям? Как это передается? Это наши. Они спрашивают, ну, Поблагодарить церковь. Мясо нам и много сегодня кто-то принес, и не знаем кто. Вот, пусть Бог таких благословит, а дети эти сидят. Друзья, как это приятно, как это останется в сердцах детей. Вот, может быть, много придется где-то отдать, пожертвовать. Вот. Это мы не обеднеем, мы беднее не станем. Вот. Но поднимутся дети наши и будут жертвенные в деле Божьем. Будут жертвенные потрудиться для молитвенного дома, потрудиться в детском лагере, потрудиться, поучаствовать. И не будут говорить, а почему мы должны, а почему они будут стараться, они будут не упускать возможности, чтобы поучаствовать. Этому нужно учить детей. Друзья, еще путевой запас — это детей учить вот такому поручению, которое Иисус Христос сказал: вот, идите, научите все народы, вот, благовестие, чтобы дети, они не упускали возможность свидетельства для Бога. Я как-то задавал сам себе вопрос, почему так? Вот и служение доверили в церкви, в объединении некоторый труд, так Господь усмотрел через братьев. А когда организовывается какое-то благовестие, всегда, ну, вот уже несколько лет приходится участвовать, и даже трудно бывает найти для этого времени, все равно или усталость, или нагрузка большая, все равно почему-то еду и участвую, все, ну что такое, уже можно было, там уже есть и братья, ну они, конечно, приглашают, не против, вот, чтобы ехал, а вот внутреннее какое-то такое, вот, почему к благовестию, я сам себе задавал вопрос, даже один из братьев говорит, ошиблись, что тебя пресвитером рукоположили, нужно было благовестником, я задал вопрос, откуда оно, вот, откуда, и вспомнил, когда я был маленьким, вот, то у нас в селе люди занимаются, они садоводы в основном, сады там, черешни, ездили в Россию там, сдавали, продавали, КамАЗы там возили, вот, и брызгали раньше вот ядохимикатами, и очень много мужчин умерло, рак горла, рак легких, рак желудка, очень много у нас в селе там вдов вот поумирали. И вот когда папа придет с работы, вот я был маленьким, он берет меня с собой, я маленький еще, дошкольный возраст, идем, говорит, там вот дядя Ваня умирает, идем к нему, побеседуем, может быть, он покается, идем со мной, он меня брал с собой. И вот так очень часто вот вечера он брал меня с собой, даже я был маленький, он меня за руку вел, настолько был маленький, я и не помню, что он говорил, помню вот кассета, где будешь вечность проводить, он с собой, магнитофон «Весна» старенький брал, сам что-то говорил, молился с этими людьми. И так вот он поступал. Это было, ну, до пятилетнего возраста. Вот он меня брал с собой, насколько это. Вот, потом я уже не помню, там с нами то тетя вот была другая, то он, бабушка была. А вот это время он меня брал с собой. Были случаи, когда врач вызывал и рассказывал, как умирал в больнице там один человек. Вот, и рассказывал, как он каялся, как он там, что он там видел. Потом папа в церкви рассказывал эти случаи. Вот, как вот Бог являл милость. И, друзья, вот в этом возрасте, думаю, что вот так вложилось в мое сознание такое отношение к благовестию. Вот, чтобы поехать, поучаствовать, быть участником этого дела. И для себя так хочется, чтобы и детям своим это передать. Передать вот любовь к этому служению. Посетил как-то одну семью. Они материально состоятельные люди, с мира уверовали, у них много теплиц, по-моему, больше десятка, там большие теплицы на отоплении, все там у них налажено. Вот. Автобус у него, бус, Мерседес. И так мне приятно. Захожу к ним во двор вечером, а отец семейства с гитарой выходит, сумочка, значит, жена, там дети, все. Я говорю, вы куда? На благовестие, на благовестие. Я говорю, там мы вроде в церкви ничего не организовывали. А как? Мы едем, у нас там кумовья бывшие, там есть вот родственники, там еще, я уже адреса заранее созвонился, и на благовестие. Вот так, семейное благовестие. Так они это практикуют. Друзья, а потом вот дети их подросли, вот и с ними, ну, они уже были в молодежном возрасте, а потом уже крещение приняли, с ними в благовестии пришлось поучаствовать. Я удивился, какое у них отношение к благовестию. Это одни из лучших были, вот девочки, дочери, благовестницы, одни из лучших, как они с людьми, как... А вот так их папа поступал. Так, и он по сегодняшний день так поступает, вот, не упустит возможности, он там диски договорится, там какие-то, чтобы сделали там или фото, и тебя любит Бог, или Пушкова, где, что есть истина, и раздает там ревнует, прямо возле себя, возле двора, там через дорогу выйдет, библиотеку поставит, все стоит, там дети малые ему, там у него меньше есть, помогают. Вот, вот такое отношение к благовестию. Вот, и Бог благословляет. Вот это вложить детям нашим и практиковать семьей, пойти на благовестие. Это очень благословенный труд. И воспринимается, когда дети поют, дети рассказывают стихи. Вот, даже бывает, ну, сейчас жизнь такая, мы на машинах ездим, в транспорте, мало общественном бываем. Может, у кого-то как-то по-другому. У меня как-то сломалась машина. И на служение в соседнее село нужно было уже ехать автобусом, общественный транспорт. У нас большой автобус идет на Одессу, вот, и через село идет. Ну, мы с женой, с детьми, там, на руках кого-то, все идем, идем. Думаю, как интересно, люди оглядываются, молодые люди, у них дети, там, все, идем, значит, там, инструмент, там, скрипочка с собой, еще что-то. Идем, значит, потом в автобус заходим, все, дети поразбегались, все, позанимали места. Ну, там были места, едем, потом выходим, тут он встает, как раз недалеко от молитвы, дома вышли, вот так нас провожают, дети говорят, папа, давай будем ездить на автобусе на служение, давай будем ездить, так оно, так хорошо, столько вопросов, а это все ваши, а это все, там мы и не знали в одном селе, ну у нас приличное село, в одном селе столько у тебя, так быстро, вот мне понравилось, один говорит, одноклассник, а если 100 будет детей у тебя, что будешь делать? Я говорю, я буду самый богатый человек на земле, если 100 человек, это же такое счастье, награда от Господа. Он говорит, ты что, как их прокормить? Да сами они кушают, аппетит хороший. Там небольшая проблема их прокормить. Вот, друзья, какое счастье, вот, когда семейное благовестие, сколько оно так окрыляет и родителей, и детей, столько вопросов. И Библия говорит, вы свет миру. Вы свет миру. Мир в темноте гибнет, пропадает. Они уже устали от этих грехов. Мы свет миру. Христианские семьи, богобоязненные, являемся светом. Друзья, еще какой путевой запас? Детям привить любовь к Слову Божьему. Чтобы дети наши Слово Божье любили. Чтобы они учили его на память, чтобы они ориентировались в Священном Писании. Бывает в детском лагере, вот, Евангелие от Марка в Старом Завете ищут. Ну, это же уже элементарно. Ну, это же, ну, ясно, что... Или книги Библии по порядку. Вот. Ну, настолько иногда приходится удивляться. Вот, помню, молодежный заезд, вот, молитвенный час, братья попросили, вот в этой палатке будешь проводить, там у нас большие палатки. Я захожу, вот, говорю, ну, откроем такой текст Священного Писания. Смотрю, никто ничего не открывает. Вот. Я говорю, а у кого есть Библии? Поднимите руки, 3 Библии. Я говорю, еще один вопрос. У кого есть мобильный телефон? Поднимите руки. Все подняли. Все подняли. Вот. Ну, у нас хороший, хороший молитвенный час прошел. Много было молитв. Как все сместилось? Как поменялось уже? Вот. У нас ответственность за молодежь, брат Славик Демченко, рассказывал. Говорит, мне в свое время, это еще времена гонений, на 18 лет, на день рождения, маленький Новый Завет подарили. И собралось молодежное общение. Вот. И в перерыве он, значит, достает, показывает. Все толпа окружила. Где ты взял? Дай подержать. Ух ты, Новый Завет, твой собственный. Он говорит, сейчас все поменялось. Где ты взял такой мобильный телефон? А сколько там возможностей? И опять тоже толпа, и опять интерес. Говорит, как все поменялось? Как все, друзья, на наших глазах. И на нас ответственность привить детям любовь к Слову Божьему. Я не знаю, может, вы осудите за такой поступок, насколько он приемлем. Ну, в одной семье так вот, родители взялись, цель такую, чтобы детей, дети там у них до 12, вот, 12 лет, по-моему, старшему ребенку, вот, многодетная семья, вот, чтобы они такой путь избрали, значит, детям поощрение. Мама, значит, такой, как взяла ватман, и там написала книги Библии по порядку и глав, сколько в какой книге там. Вот, там 12 учеников, 12 патриархов, потом следующие дни творения, что в какой день Бог сотворил. Ну и, в общем, там много что она написала вот из Библии. Потом, кроме этого, там псалмы, которые они должны выучить наизусть. Ну, в общем, задание очень большое. Ну и детям сказали, что мы вам будем, ну, купим такое поощрение. Значит, ну что им нравится, они еще в школу ходят, там наклейки, там бабочки разные, цветочки, там это купили. Потом там, что надо девочкам, там какие-то приколки, невидимки, там что необходимое. Что-то из сладостей там, все. Ну и вот нужно вот рассказать. Вот это наклейку любую выберешь, но надо рассказать вот имена 12 апостолов. Это нужно книги Библии по порядку, значит, блокнотик, вот для того, чтобы вести конспекты по чтению Библии, это получишь. Вот, друзья, удивительный результат. У них девочка одна очень плохо училась. Вот, и они так решили, что плохо дается учеба ей, так и учительница с этим смирилась. Она одна из первых, она, оказывается, она просто ленилась, вот, одна из первых, книги Библии по порядку, и сколько глав какой книги выучила и рассказала, вот, и так пошло, даже в гостях у них была одна девочка, ей уже 14 лет, другой семьи, неделю было, и она вместе с ними учила, и такой у нее интерес был, даже родители удивлялись, ну, 14 лет она там за эту наклейку там повыучивала столько, все удивлялись. Друзья, может быть, это не сильно так, ну, грамотно выглядит, что за эти духовные ценности чем-то таким расплачиваться. Вот. Но то, что дети выучат сейчас, оно останется на всю жизнь. А Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составу и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, ему дадим отчет. Друзья, Слово Божье наведет порядок в мышлении детей. Слово Божье их оно предотвратит от грехов. И такой интерес, вот представьте себе в этой семье, вот, я хорошо знаю эту семью, там у них так... Только пришли со школы, все уже быстро уроки, сидят с Библиями учат. Там у каждого есть своя Библия или Евангелие. Вот девочка одна просит: папа, можно я с собой Евангелие возьму в школу? Зачем? Ну я на перемене учить, вот мама сказала, 18-й псалом нужно выучить. И так мало времени, вечером там на спевку идти или на сыгровку детскую. Вот, и я возьму с собой, конечно возьми. Друзья, как это хорошо. Разве их заинтересует та мобилка, которая в одноклассников там, или еще что-то? И вот так. И отец с матерью задают вопрос, что дальше? Это что же определенное время? И настанет время, им бабочки эти не будут интересны. И то все. Чем дальше их заинтересовывать? У них такой вопрос. Молятся и спрашивают, что делать? Вот как дальше, чтобы это продолжалось? Учат священное писание. Учат. Они уже повыучивали там. Первый псалом выучили в этой семье, значит, 14-й, 22-й, потом выучили 15-й, 19-й, 18-й выучили, 120-й возвожу очи мои горам. Ну, в общем, там чудеса Господни происходят в этой семье, и не ожидали этого, что дети там за какую-то наклейку будут учить и зубрить будут, и вот так оно пойдет. Друзья, дай Бог нам мудрости, может быть, еще лучшие, более совершенные методы, чтобы детям привить любовь к Слову Божьему, чтобы они ориентировались в Священном Писании, чтобы они знали, что Библия – это Слово Божье. Вот, и учили, и читали, и любили, вот, правильно относились к Слову Божьему. Друзья, и я уже буду к заключению подходить. Еще детей учить, вот, Псалом 77, 7 стих, «возлагать надежду на Бога». Вот время сложное мы с вами живем, хотя и материально так вот и голода нет, вот есть что у нас на столах, но все-таки время сложноватое. Вот и переживания вот с работами в некоторых местах, как, с чего, вот учить детей возлагать надежду на Бога. Господь силен и работы посылать, и не нужно где-то далеко уезжать на заработки. Господь очень всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Вот, и для Него Он может помочь, чтобы нам вот, иметь питание и детям нашим, и материальный доход иметь в семьях. Вот, учить детей, вот, даже помолиться. Давайте вместе молиться. Вот, как-то мы в своей семье собрались с детьми. Вот такая мысль пришла. Вот, ну, столько нужд. Почему-то столько нужд. Часто приходится где-то уезжать. Ну, собрались с семьей. Дети что-то хотят себе позволить. Нет возможности. Я говорю, давайте мы с вами составим список. Все, что нам нужно. Вот на сегодня. Все. И мы список составляем. Жена, дети, все. Там все диктуем. Все, что нам, что мы, кто хотим. И беседуем о каждом деле. Все, оно необходимо. Все составили. Теперь давайте примерно посчитаем, сколько это будет денег стоить. Посчитали $1000. 1000 долларов. Вот. Ну, хорошо. Ну, а теперь мы у Бога попросим деньги. 1000 долларов попросим у Бога. Стали на колени. Вот. И детям как-то, ну, как они будут? Господи, дай 1000 долларов. А даст или не даст? Вот, друзья, и попросили у Бога. Попросили у Бога. Вот, и вы знаете, друзья, настал такой день. Как-то я поездом ехал. В свое время один человек, он как, ну, почти без определенного места жительства был. Пришлось с семьей, это давно еще было, немножко уделить ему внимание. А потом прошло время, он, оказывается, там в одной местности начальник, и, похоже, большой начальник и богатый, стал ходить в собрание. И в собрании на служении он услышал слово жертвенности, что нужно для Бога жертвовать. И в него мысль пришла, надо пожертвовать там десятую часть вот, своих доходов. Ну, поразмышлял, я здесь не член церкви, куда ж пожертвовать? И вдруг он вспомнил обо мне, что когда-то, давно-давно, там мы с семьей еще молодые, там, ну и сейчас мы не старые, но в самом начале еще уделили им немножко внимания. Ну, он об этом вспомнил, вот, созвонился там с одним из родственников, узнал, что я поездом там и там нахожусь, вот, и вдруг меня, ну, сообщили, что на этой станции должен выйти. Я выхожу, предстоит мой представительный человек, вот, один пакет там, это гостинцы в семью, а это кто с тобой? Я говорю, мы с братьями из поездки, это тоже, вот, а это раз мне в карман, вот, друзья, ну, больше 1000 долларов. Я приезжаю домой. Я хотел не брать там еще что. Он мне рассказал, что это только от Бога принимай и все. И, ну все. Вот. И приезжаю домой. Друзья, сколько было благодарений Богу. Сколько было. Мы там и газ природный провели. И все. Столько милости. Друзья, у нас такой богатый небесный Отец. У него очень много денег. Очень много. Он говорит, мое серебро и мое золото. У него все есть. Я не говорю, что нам не нужно работать. Нужно работать. И учить детей трудолюбию. Вот. Но, друзья, он очень богатый. Очень богатый. И когда мы обращаемся к нему и с детьми, они же это запомнят. И запомнят надолго. И когда им будет трудно, может быть, нас уже не будет, они будут знать, что нужно делать. Что папа с мамой составляли список, считали, сколько денег, и на коленях об этом Богу говорили. А потом были свидетели. А потом он, этот человек, еще раз семью посетил нашу, еще привез там подарков, гостинцев, поинтересовался, как там, какие еще нужды. Удивительно. И сейчас, на сегодняшний день, вот я не знаю, где он находится, как его положение. Друзья, какой у нас богатый Отец Небесный. Учить детей. Ну и последнее. Я не знаю, молитвы или нет? Нет? Это первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Думаю, что это самое главное, вот путевой запас. 1 Петра, 2 глава, 7 стих. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Друзья, вот как бы, чтобы для детей наших Иисус Христос был драгоценностью. Это, наверное, самый главный вот запас на всю их жизнь. Он для нас драгоценность. Ради Него они будут и жертвовать, и будут любить братство. И если нужно, и в вузы пойдут, потому что Он для них драгоценность, они от Него никогда не откажутся. Вот, друзья, это самое такое вот главное, на что обратить внимание, чтобы для наших детей Иисус Христос был драгоценностью. Мне так нравится пение. Иисус – сокровище святое. Может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое? Такое, что тебя смогло бы превзойти. Пусть, друзья, Господь нас с вами благословит, чтобы и для нас, и для детей наших Иисус Христос был святым сокровищем. А также, друзья, помнить об ответственности, что вот давать детям путевой запас. Иосиф, когда дал этот путевой запас, и не было такого, что в одну сторону хватило, а в другую не выдержали, вот, ну, не хватило, вот, еле-еле дотянули, не хватило. Было достаточно. Иосиф рассчитал так, что с избытком было этого запаса. И когда Иаков увидел эти колесницы, говорит, довольно, жив еще сын мой, поеду. Вот, друзья, пусть Бог благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь.